Рука Заламана в буквальном смысле за спину истекает кровью и лежит мордой в песке. Этого, я решил, достаточно, и переключился на недобита, который уже бежал в мою сторону. Осознать, что это бесперспективняк, он не успел, с его боссом я справился за несколько секунд. Отбиваю его руку с ножом в сторону, в которую он следом и летит из-за того, что атаковал совершенно неправильно, и добиваю упавшего броском ножа в голову. Два трупа, один едва в сознании, другой с переломанной ногой, скуля, уже отполз метров на пять, но не получилось, я просто достал другой нож, и уже через секунду недобиток падает на землю. «Я что-то говорила про твою хладнокровность?» — спросила Азула. «Забудь. А с этим что? А этот пойдет с нами?» — хмыкнул я. «А кто сказал, что моя злость не требует выхода? А из этого лысого можно столько интересного вытащить? Ой-ой-ой, по крайней мере я на это надеюсь, ха». В любом случае жители города, видимо, слегка побаиваясь меня, все еще провожали радостными выкриками нас. Очнулся мужик спустя полчаса от того, что я на него брызгаю водой. «Вас найдут и убьют», было первое, что он сказал. «Нас даже никто не сдаст», хмыкнул я. «К сожалению, ты проспал, как жители радостно провожали меня и как пошли выкидывать в сточную канаву трупы твоих сослуживцев. В любом случае, начнем. Рассказывай все, что знаешь, и, может быть, я буду милосерден. Отпустишь меня, убью быстро». Знал он немногое. А что еще следовало ожидать? Что он тут все тайны Басингсе изложит? Да, в общем, почти ничего ценного. Нам, конечно, и так весточку через агентов передавать про брателли, но, тем не менее, я рассчитывал получить что-то более существенное. Ну, по крайней мере, ты все это провернул без магии. Подвела итог Азула, когда мы выезжали из города, что уже хорошо, иначе бы я тебя оставила тут на растерзание пришедших по твою душу магов, а сама бы поехала дальше. Как злостно, хмыкнул я, и куда делась та, что ночью закинула на меня ногу и положила голову на плечо? Что, больше глав на Бусти, там уже с главы на главу начнется финал второго сезона, где я приготовил нехилое такое развитие сюжета. 2.33, глава 4, путь в Басингсе. Часть 4. Приключений на пути больше, слава огне и всем остальным, кто ответственен за всю эту шелуху, не было. В целом, мы уже почти доехали до озер или рек, окружающих Басингсе. Сбегал я с обратной стороны и, наверное, это хорошо, потому что с этой стороны жизнь более активная. По крайней мере, по слухам, тут есть паромная переправа, которая доставляет людей прямо в Басингсе. Вопросов становится только больше. Приток людей объяснить легко, пространства много, рабочая сила пригодится, другой вопрос, как информация о войне еще не просочилась внутрь, либо везут всех далеко не как рабочее мясо, либо я не знаю, они освоили ментальную магию и всех пропускают через специальные врата, чтобы стереть память о войне, звучит, как бред, но какие еще есть варианты, ну, банально, они запрещают об этом говорить, и если кто-то не следует этому указанию, сразу происходит какое-то наказание. У меня тогда не было времени и сил как-то в это дело погружаться. Примем эту версию за рабочую, за неимением остальных. А вот разбираться будем по факту и внутри. Ближе к Басингсе природа уже чувствовалась получше. Появились опять зеленые деревья и трава под ногами, чему мы безмерно радовались. Добывать еду стало опять не проблемой. Как хорошо, что нам не надо было реальную пустыню пересекать. Решили остановиться недалеко от самой переправы в ущелине около озера, впервые за приличное время искупаться и чистым поесть. Невероятный кайф, как купаться будем? Приподнял одну бровь я. У тебя нет нижнего белья, ответила, также подняв бровь, Азула, уже раздеваясь. Да, ее уже не сильно заботили мелочи, ей хотелось искупаться, поэтому она, быстро скинув верхнюю одежду, пошла к воде, даже не оглядываясь. Впрочем, я тут же последовал за ней, сбрасывая все, кроме портков. Нижнее белье мы одевали подходящее к путешествию, поэтому это были скорее намотки на тело, которые в более современном обществе не то, что за купальник, скорее за верхнюю одежду может зайти. Но живот, шея, ноги и руки в любом случае были открыты, и я вспомнил, что секса у меня не было очень давно, а Азула очень красивая девушка. Это было тяжело, не пялиться на нее. Хорошо хоть на мне не менее плотные ткани, и весь конфуз не видно за ними. Но Азула не иначе как магией что-то почувствовала и как будто специально начала меня дразнить, то так разогнувшись как-то, то так, то сяк, кажется, я схожу с ума. Хорошо, хоть дисциплина у меня есть, и я могу с абсолютно нейтральным лицом купаться и плавать. Нам бы еще пообедать, а для этого надо поймать рыбу. Может, это она так мстит за то, что улеглась на меня в том амбаре. Ну, так я-то тут при чем? Итак, какой версии придерживаемся? Спросила меня Азула, плавая в воде, той же, что и раньше. Парочка, ищущая лучших возможностей в жизни, пожал плечами я. Слушай, а не хочешь подогреть воду? Сам и подогрей, индифферентно ответила принцесса. ГМ, произнес я не могу. А, довольно ответила Азула, явно помня об этом моменте, но решив меня подразнить, ладно. И через секунду озеро превратилось в чистое джакузи, где забулькали пузырьки. Мы вдвоем сразу же издали звук облегчения. Все-таки в теплой воде попариться тоже своего рода удовольствие. Но Азула на этом не остановилась, и от воды вовсю пошел пар. «Сиди на месте», — произнесла девушка, — «я разденусь и посижу немного голый. Вот простой человек, нас закрывает друг друга лишь перегородка из пара, и я вижу ее очертания. Кажется, она точно хочет, чтобы я с ума сошел. Ну, ладно, в эту игру можно играть и вдвоем. Надеюсь, сквозь пар увидит мой стояк». Поэтому, не отрываясь краем взгляда от фигуры Азулы, и раздевался я, конечно, боком к ней, а потом уже голый в полный рост, я увидел, что есть реакция, когда фигура Азулы резко встала задом ко мне, а не боком. Хе-хе. Попарившись еще минут 10, мы наконец-то оделись и вылезли. И при этом оба делали вид, что красные от жара, а не от стыда. Ну, что сказать, у меня гормоны шалят, у нее небось тоже. Ох, это, конечно, может быть проблемой. Как можно не иметь информации о таком? Тихо возмущалась принцесса, рассматривая ебаный порт для кораблей с тысячами людей. Оба мы думали, что это максимум причал, где можно переплыть на другую сторону, и никто ничего об Асинксе не знает, но тут настоящая канцелярия, охрана и пропуски по документам. Как на месте нашей разведки это можно прощелкать? Порт, настоящий порт для массовой перевозки людей, все продолжала бурчать принцесса, а на той стороне что? Красная дорожка прямо до центрального входа в город, тише, произнес я, потом выскажешь это все разведки нашей, а сейчас будем действовать по факту. Мы встали в очередь перед пропуском на паром, очередь была довольно большой, но не сравнится с тумбой, за которой сидела толстая тетка в цветах народа огня и очках на цепочке. Эта тумба была выше меня на две головы. Что за идиотия? Документы, прозвучал сверху неприятный голос, когда мы подошли. Вот, положил я мои и Азулины документы на стойку. Потом наступила тишина на то время, когда она рассматривала наши документы, и чет тишина подзатянулась, что стало меня немного напрягать. «Цель посещения Басингси?» — спросила она, все еще продолжая что-то рассматривать. «Беженцы», — пожал я плечами. «Это понятно», — хмыкнула она, — «пользу какую планируете приносить городу?» «Ага, даже не скрываясь». «Пока не знаем», — ответил я неплохой кузнец, а моя девушка неплоха в философии. «Пф, кому эта философия нужна?» — ответила дама, чуть снизив громкость, якобы она себе под нос. «Ну, для того, чтобы сидеть где-то за городом и наслаждаться своей мнимой властью, не нужна, да», — не смогла сдержать свой язык за зубами Азула. «Отказано», — сквозь зубы процедила бабка, буквально выкидывая документы, «покажите свое остроумие в другом месте». Мне пришлось сдавить руку Азулы очень сильно, чтобы хоть немного отвлечь ее от гнева, иначе она прямо бы сейчас начала кидаться огнем. Поэтому я схватил ее за предплечье и отвел в сторону для таких же, как и мы. «Ну, и что это было?» – прошипел я сквозь зубы. «Ты так на каждую подначку будешь отвечать, чтобы нас на входе прямо и прибили?» «Эта тупая стерва выбесила меня», – произнесла Азула. «О, ей можно выдать медаль? Кто-то кроме Зука, кто смог тебя задеть?» – съязвил я, уважаемая принцесса. «Если такое продолжится, то проще прыгнуть с обрыва, чем попасть в руки Дайли, потому что иначе ты познаешь все стадии отчаяния, и второй раз они ошибку, как со мной, не допустят». «Ой, дурак», — произнес голос в моей голове. Возможно, это был мой, но слово не воробей, и до принцессы потихоньку начало доходить, что я сказал. Я прямо видел на лице мыслительный процесс. «Что?» — спросила она. «Ты хочешь сказать, ты уже был в Басингсе?» И молчал. «В плен меня увезли туда», — ответил я. «Там меня и пытали, они меня за аватара приняли, поэтому пытали аккуратно, стараясь причинить как можно больше боли и не убить. Сбежал я только чудом, там с помощью огня и научился летать, стены есть внутри, и, все продолжая надуваться от ярости, переспросила принцесса, почему, ты, молчал, потому что информации у меня 0,1, ответил я, а знаешь ли, вспоминать плен мне не хочется, потому что еще пару месяцев назад я ловил от этого все признаки ПТСР на пару суток, ладно, дернула плечом принцесса, вырывая его из моей руки, оба хороши. Пойдем, будем думать, что дальше делать. Именно в этот момент к нам начал подваливать какой-то мужик с девушкой. Вас тоже отшили? Спросил парень, вот и нас. Мы планируем пойти по Змеиному перевалу. Не хотите с нами? Змеиный перевал? Переспросила принцесса. Узкий земляной перевал между двумя озерами, ответила девушка. Говорят, там обитают какие-то духи, но мы в это не верим. Хм, задумался я. А что думать? У нас есть какие-то альтернативы? Похоже, что нет, поэтому надо соглашаться. И, видимо, Азула была примерно тех же мыслей, поэтому ответила. Да, пойдемте, кивнув головой и постаравшись спрятать весь свой гонор. Ну и что сказать, они просто развернулись и пошли, а мы вслед за ними. Как-то мне это не нравится. Ладно, мы с Азулой, мы как бы духов не боимся, мы их бьем, в том числе аватара. А вот обычные люди по идее этого должны бояться. Так что... Честно говоря, выглядит это все, как жуткий обман. Да идут они как-то больно уверенно, как будто там уже были. В общем-то нас скорее всего уже совсем скоро будут ждать друзья их, и они мягко попросят плату за дорогу туда и обратно. Когда мы дошли до самого перевала, мы увидели бодрую надпись вместе с посланием «Уходите». Ну, класс. Так, ну, вот мы и пришли, произнес парень. Еще нет, хмыкнул я, нам надо перейти на ту сторону, помните. «Помним, помним», — съязвила девушка, — «выходите». «Ну, как я и предполагал, из-за ближайшего пригорка вылезла кучка оборванцев с оружием. Деньги и драгоценности, как-то слишком просто констатировал факт тот, кто нас сюда вел. Как же ожидаемо», — закатила глаза Азула. Выкинув нож в самого дальнего из нападающих, я прыгнул на ближайших, доставая еще два ножа. «Эти отбросы оружием почти не умеют пользоваться, и я спокойно вырезал человек 6». Они действительно не представляли никакого труда, и я просто почти одним слитным движением прошелся по ним. Когда Азула закончила второго, где первого она убила резко и неожиданным ударом в челюсть. Ну, или вырубила, откуда я знаю. В любом случае мы уставились друг на друга среди горы трупов. Искра, буря, непонимание. Я, протянула Азула, а как без магии против оружия? Пум-пум, мы имеем проблему. Принцесса, это все-таки типичный маг. Пусть и ближнего боя, она привыкла надеяться на свою магию, а вот без нее, что делать, ее рефлексы тупо не туда воюют, так сказать, а вот так, пожал плечами я, будем учить тебя, тебя же учили рукопашному бою, да, но против других магов, как-то ошеломленно ответила она, а против человека с оружием просто огонь, и все, а как, ладно, это не важно, пойдем, нам пешком топать еще кучу времени по этому перевалу, тяжело вздохнул я. Проблемы пришли откуда не ждали. Ты думаешь, нам там что-то грозит? Насмешливо приподняла одну бровь Азула. Мой опыт подсказывает, что если люди прозвали место проклятым, то значит там точно что-то неладно, ответил я, так что тут я думаю тоже не обойдется без сюрпризов. Больше глав на Бусти, ссылка в комментариях. 2.34. Глава 4. Путь в Басингсе. Часть 5. Змеиный перевал. Звучит страшно, но на самом деле мы вполне спокойно шли, и никаких таких духов не было, разве что дорога была довольно опасной. Она шла посередине отвесной скалы, и камнепад или оползень самой дороги мог произойти довольно легко. Мы даже пару раз слышали, но как-то сильно не волновались. Скорости реакции должно хватить, если что, наверное. Но бояться смысла просто нет, путь-то все равно один. Так что идем вперед и думаем о цели, а не о случайном камне на голову. «Смотри», — воскликнула Азула, показав на один из наших кораблей, который в момент, когда принцесса его заметила, разворачивался в нашу сторону катапультами. «Вот же, блять!» — воскликнул я. «Как корабли беженцев, так они слепые и глухие, а как по перешейку их принцесса идет, так надо расстрелять. Ох, не будь у нас цели, я бы там всех посадил к хуям собачьим. Как можно пропускать огромные корабли?» — тоже воскликнула Азула, ожидая выстрела по нам. «Коррупция!» Пожал я плечами, я не знаю, как и кто с ними договорился, но явно часть сборов с уезжающих достается им. а нам сейчас достанутся снаряды. Я их просто сейчас сожгу», — скривилась Аула. «Ага, и всем сразу заявишь, что тут где-то есть маг огня. Причем не просто маг огня, а еще и обладающий синим пламенем», — хмыкнул я. «Много таких, как думаешь, и что ты предлагаешь? Бежать», — произнес я, хватая Азулу за руку и начиная бежать в сторону. «Отличный план, если я правильно поняла. Надежный, как часы Пиандао», — произнесла она, вырывая руку и сравниваясь со мной, чтобы я ее не тащил. «Мы им нахрен не сдались», — крикнул я. «Пару залпов дадут и уплывут по своим делам, я уверен». Вместе с моими словами первые камни как раз прилетели куда-то выше сзади нас. «Ты уверен, как можно во время бега выдать язвительные нотки?» «Я так думаю», — обтекаемо ответил я. «Кто его знает, что у них в башке?» Именно под эти слова прилетел второй залп горящих камней куда-то опять сзади нас. «Они опять перезаряжают. Ты был неправ», — как-то даже с радостью произнесла Азула. «Да-да», — отмахнулся я. «И что теперь? Я у тебя спрашиваю. Впереди только открытая дорога. Мы что, планируем все пробежать? Я чувствую что-то в воде», — подал голос дух. «Будь аккуратнее, там что-то явно не белочка поплавать решила». «Че черт, я заметил что-то в воде непонятное и проплыло», — произнес я для моей спутницы. «Большое», — подсказал дух. «Большое», — повторил я, — «поэтому бежим, пока от нас не отстанут, в воду прыгать не вариант, Агни», — выругалась принцесса, которая уже слегка выдохлась. «Бежали мы быстро, а не на выносливость, поэтому воздух очень быстро заканчивался в легких, по крайней мере у Азулы. Следом я замечаю краем глаза, что в этот раз камни летят куда точнее, поэтому я дергаю Азулу за руку на себя и сходу падаю на землю, переворачиваясь так, чтобы принцесса была подо мной. Не успела она возмутиться, как камни разломали дорогу прямо перед нами и разлетелись осколками над нашими головами. «Я их найду и убью после всего этого», — воскликнула Азула из-под меня. А я старался не показать лицом, что мне больно, и срочно заживлял несколько ран на спине. Слава богу, только синяков, а не открытых ран, потому что объяснять разорванную одежду мне как-то не хочется. «Может, ты уже встанешь с меня?» — спросила Азула. «Там сейчас опять будет залп». «Тихо, лежим», — произнес я, — «не шевелись, я их вижу». «Поздравляю», — прошипела принцесса. «Дальше что?» «А дальше притворимся трупами», — не менее ядовито прошипел я ей на ухо. «Да ты гений просто, это пока работает», — ответил я ей, слегка раздраженно. «Они не перезаряжаются. Поэтому лежи молчи». По итогу провалялись мы так еще десяток минут, пока кораблик не уплыл по своим корабленным делам. И только после этого мы поднялись. «Ох, ну, план, конечно, отличный», — произнесла Азула, стараясь хоть как-то привести в порядок одежду. «К сожалению, это не форма народа огня, которую трудно даже запачкать, а простая одежда. И теперь она грязная, да, как и мы сами. Два бомжа идут захватывать город, огни упаси. Других не было», — пожал я плечами. «Видимо, они очень хотели в нас попасть, может, меткость тренировали, кто его знает, но бежать весь этот путь я не хотел». «Да-да», — ответила принцесса, — «ладно, план не такой уж и плохой был, просто я вся грязная, и меня это раздражает. Пойдем дальше». «Понимаю», — кивнул я. Идти дальше было не очень приятно, потому что пыль была на нас везде, и на плаще, и под плащом, и где только можно. И это очень раздражало. Мы, конечно, не сахарные, но ситуация пренеприятная. Мы буквально искупались в грязи. Следующим пунктом преткновения для нас стал участок воды. Просто скала ушла под воду, и поэтому там метров 500 чистой воды. «Под водой я все еще что-то ощущаю», — произнес дух. «Лучше не лезь в воду, перелети». «Лучше не будем лезть тут в воду», — произнес я. «Очень мне не нравится, что я видел еще там». «Что ты видел?» «Что-то большое, проплывающее близко к поверхности воды», — ответил я максимально обтекаемо. «Хватайся за меня, сейчас перелетим». «ТЦ», — закатила глаза Азула, подходя ко мне и обливая мою шею своими руками. Вдохнув свежего морского воздуха, я прислушался к ощущению воздуха вокруг и, к моему удивлению, заметил аномалию, про которую говорил Вату. В воде как будто что-то приманивало к себе потоки воздуха. «Точно надо пролететь как можно выше». Мне пришлось напрячься как можно сильнее, чтобы вместе с этим выдать хоть немного огненного воздуха, чтобы замаскировать полет. Это не так сложно, просто оставил в себе немного запаса воздуха, который во время моего планирования по потокам воздуха выпускал. В принципе, выглядело нормально, для человека, который не знает физику, точно сойдет. Это я про Азулу, если что. Когда мы пролетал посередине водяной перешейки, я почувствовал, как потоки воздуха с утроенной силой начали сосредотачиваться прямо под нами. «Держись», — произнес я, отключаясь от потоков воздуха и наполняя себя магией, толкаю нас сильно в сторону, и вовремя, потому что из-под воды выпрыгнул какой-то огромный змей и щелкнул челюстью ровно там, где мы были секунду назад. Правда, мы падали, поэтому пришлось замедлять падение уже старым методом, выдувая воздух. Набрать высоту таким методом у нас не получилось, но зато мы почти безболезненно упали. «Я понимаю, почему люди не любят это место», — воскликнула Азула, когда подскочила на ноги и увидела, как змей уже готовится что-то выплюнуть изо рта. «Я тоже», — произнес я, не давая принцессе начать сражение, и, схватив ее за руку, просто побежал. Там был подъем на высоту, и дорога в этот раз пролегала прямо по самому хребту, и змей нам не грозил в принципе. «Почему мы опять убегаем?» «Потому что теперь мы постоянно будем стараться не вступать в сражение», — ответил я. «Без магии мы не победим это чудо-юдо, а с магией это займет как минимум минут 10, за которые нас могут заметить. Да и смысл, это просто животное, от которого мы сейчас уйдем». «Ну, конечно», — закатила глаза принцесса, как всегда холодная логика. «Бежали мы еще минут 5 на всякий случай и только потом остановились. Дальше скала уходила конкретно вверх и расширялась. Это уже не была тонкая тропинка, поэтому мы решили остановиться и где-нибудь искупаться. По крайней мере, такое предложение внес я, потому что терпеть грязь я уже просто не мог. «Ты думаешь, тут где-то можно найти воду? Мы над уровнем моря», — приподняла одну бровь Азула. «Не забыла, конечно. Это в лучшем случае озеро», — хмыкнул я. «Но воду, может, и можно найти, тут куча скал, и какие-нибудь горячие воды могли выбиться наверх». Говорить, что этот перешеек, скорее всего, в принципе результат сдвига тектонических плит, и поэтому тут может на самой макушке быть все, что угодно, начиная от костей старых животных, заканчивая тем же самым горячим источником, я не стал. И вот спустя десяток минут поисков в одной расщелине была небольшая круглая впадина, и там была вода, от которой даже идет пар. Тут, видимо, был какой-то маг земли, смотря на довольно четкие края водного бассейна, сказала принцесса. «Может быть, пожал я плечами, а, может, просто природа постаралась. В любом случае, наконец-то можно искупаться. Иди за те камни», — произнесла Азула. «Я первая». «Нет», — хмыкнул я, — «тут пар и так далее, почти ничего не видно, поэтому можем одновременно искупаться. Я не собираюсь терпеть и десяток минут». «Нет», — воскликнула Азула, немного краснея, видимо, вспомнив прошлое наше общее купание. «Да, Азула», — выдохнул я очень устал и я хочу расслабиться, поэтому давай просто встанем по разные стороны водоема и все». Говоря это, я уже обошел небольшой водоем и начал раздеваться, быстро залезая в теплую водичку и расслабляясь. Проблема обнаружилась, когда и принцесса залезла. Оказалось, что водоем не такой большой. «Ну, да ладно, главное, что ничего не видно, кроме очертаний, а то, что ногами начали пинаться, чтобы выбить себе позу поудобнее, то ладно». После отдыха оказалось, что мы почти пришли, всего пару часов, и вот уже к вечеру мы пришли в огромное, почти не замаскированное помещение вокзала. «Вокзал», — как-то даже отрешенно произнесла Азула, — «серьезно, вокзал. Я лично сожгу десяток человек, когда мы закончим здесь». «Ну, тише, тише», — хмыкнул я, смотря на довольно масштабную постройку, учитывая реалии вокруг, освещенную какими-то странными лампами. «А там прямо как будто в свой мир вернулся, очереди, билеты и так далее, места ожидания около путей для рельс. Единственное что, поезд толкают маги земли, никакой автоматики. Впрочем, как могут, так и выкрутились. Мозгов каких-то тут явно не хватает, потому что у нас в народе огня уже очень много технологий есть, и скоро появится больше. Потому что даже я ощущаю, насколько близок технологический рывок, а там и до электроники недалеко. Впрочем, это я так, задумался. Наш поезд уже приехал, и мы, как и десяток других людей, сели в него. К моему удивлению, поездка была довольно мягкая, а поезд изнутри был даже осветлен, что давало возможность наблюдать уже абсолютную темень снаружи. Только когда мы начали подъезжать к стенам Басингсе, мы увидели освещение на их верхушке. Сам поезд заезжал в небольшое отверстие в стене, демонстрируя нам, что стены в толщину приличные метров 10, что даже немного ужасает. Хорошо, хоть огромных дядек без кожи внутри не было, иначе бы я точно задумался о жизни. Сразу как мы выехали из стенного туннеля, мы оба обомлели. Вид открывался на кучу огоньков и улочек под нами, которые были довольно неплохо освещены даже на внешнем уровне. Все остальные в вагоне точно так же уставились в окна, рассматривая внешний уровень. Скажу честно, несмотря на освещенность, было заметно, что это самый плохой район, просто потому что постройки там довольно старые и где-то слегка разрушены. Но, тем не менее, есть куча хорошо сделанных улиц с фонтанами и приличными домами. Логично, видимо, даже в гетто есть свое гетто. Ну, а что поделать? Внешний уровень слишком огромный, поэтому там волей-неволей будет разный уровень жизни. Насколько я понимаю, нас везут сразу в средний уровень. Интересно, почему? Ладно, доедем, узнаем. Больше глав на Бусти. Ссылка в комментариях. Спасибо, что читаете. Эта площадка лучше фигбука в 100 раз. 2.35. Глава 5. Басингси. Часть 1. Приехали мы на какой-то вокзал, стоящий прямо у стены на второй уровень города. По размерам еще больше, чем тот снаружи. По крайней мере, в темноте показалось именно так. Жалко, я лично надеялся, что вокзал будет сразу на втором уровне. Как я понимаю, не так просто попасть глубже, но да ладно. Выйдя из вагона, мы абсолютно без каких-либо препятствий пошли в сторону выхода. И чего я свою рапиру стеснялся взять? Всем вообще без разницы. Ладно, брать с собой мою детку было все еще плохим решением, потому что в любом случае это вызывает вопросы. Большие вопросы, которые нам не нужны. Поэтому жалеть, на самом деле, нечего. И куда мы идем дальше? Судя по всему, Азула как-то растерялась, смотря на огромный город. А он ведь действительно на данный момент самый большой из тех, что я видел. А видел я много городов. Найдем какой-нибудь отель и просто снимем там комнату. Пожал я плечами, думаю, искать что-то другое банально не имеет смысла. Имеет, не согласилась принцесса и, приблизившись ко мне на шаг, я бы сказал, интимно близко, произнесла, как-то подозрительно приехать и жить в отеле долгое время. Это вызовет ненужные вопросы. Во-первых, я уверен, у них тут не такой уровень разведки, ответил я ей. Во-вторых, мы планируем добраться до самой столицы, поэтому мы банально не задержимся в одном отеле долгое время. Ладно, прикрыла глаза Азула, тяжело вздохнув. Может, ты и прав. Подумаем об этом с утра, я слишком хочу спать. Где тут может быть отель? Иди по центральной улице и найдешь все, что тебе надо, пожал я плечами. Золотое правило. А центральная улица прямо перед нами, махнул я рукой в сторону большой дороги, по которой сейчас двигались разные повозки и ходило довольно много людей. Учитывая, что сейчас была ночь, думаю, не стоит уточнять, какая улица главная. Отлично, тогда вперед за мной, развернувшись на пятках чуть в сторону от меня по направлению движения к той самой улице, произнесла Азула. Идти далеко не пришлось. Буквально через 10 шагов нас ждало заведение с услужливой вывеской «Отель». Ну, мы, недолго думая, туда и свернули. «Добрый вечер», с поклоном нас встретила как-то неестественно улыбчивая девушка в каких-то традиционных одеждах. «Меня зовут Джуди, чем я могу помочь?» Вот что-то прямо в голове зачесалось, как мне не понравилась эта девушка. Что-то было в ней странное, непонятное. Но, впрочем, нам бояться нечего, примелькаться придется. «Когда мы полезем в самый центр, нам бы комнату снять на пару дней», – произнес я. «Конечно, все так же», – не меняя выражение лица, – произнесла девушка за стойкой регистрации. «Ой, не нравится мне это». Тем не менее, заплатив деньги, нам выдали ключ и провели в комнату на втором этаже четырехэтажного здания. После Джуди все с такой же улыбкой и выверенным поклоном попрощалась и оставила нас вдвоем. «У тебя тоже холодок по спине от этой Джуди?» – спросил я у моей спутницы. На это Азула лишь пожала плечами, но, подумав пару секунд, забавно подняв глаза к потолку, произнесла: «Да, тут явно что-то не так, вот и я о том же», – хмыкнул я. «Что-то не так, люди так не улыбаются, даже когда натягивают улыбку». «Ну, почему же?» – возразила принцесса, слегка искривив губы в улыбке. «Тебе надо посмотреть на лица некоторых при дворце, вот там, что это такое». Реакцию Азулы можно понять, ведь комната оказалась не такой большой и всего с одной двойной кроватью посередине. Хм, не подумал, сказал я, дернув верхней губой, но у нас есть легенда, и ее надо придерживаться. Да, перевела свой взгляд принцесса на меня, а ты не переходишь границы, дальше что, дальше, тоже слегка разозлился я, дальше я ложусь спать, а ты делай, что хочешь, можешь пойти попросить еще одну комнату, правда вот, у этой улыбчивой Джуди скорее всего возникнет вопрос, а какого хрена, но я думаю, как-то переживем, да, хм, ответила Азула, смотря мне прямо в глаза, а пространства между нами почти не было, своей грудью она едва не касается моей во время дыхания, впрочем, секунду попилив меня взглядом, она развернулась на пятках, но жест получился не такой эффектный, учитывая, что уйти было некуда, но ее это не сильно волновало, сейчас я пойду купаться, да, тут есть какое-то подобие сантехники, что меня довольно удивило, я боялся, что из такого рода удобств будет каменная бадья с водой и деревянный горшок, но нет, что-то отдаленное похожее на канализацию для туалета и система с душем, где вода идет по каким-то трубам в условной лейке, видимо, где-то сверху есть водонапорная башня, ну, судя по цене, мы попали в один из лучших отелей во внешнем регионе, потому что такие технологии выгодно отличаются от всего окружения, да и само здание не выглядит старым или потрепанным, скорее, самым обычным, и ты останешься тут, или хочешь пойти со мной, ради конспирации, конечно, съязвила Азула, даже не подумаю, ответил я, падая на кровать, решив не переходить все-таки некие границы и не отвечать слишком язвительно, идея с совместной помывкой, просто стоя спиной друг к другу ради большей скорости, мною озвучена не была, хотя крутилась до этой не до ссоры, все-таки глаза уже слипаются, и я очень хочу спать, но вообще, хорошо, что не озвучил, потому что я как-то за время нашей поездки сюда потерял рамки, Азула это не моя симпатичная подруга, чтобы по этому поводу не думали мои гормоны, это принцесса народа огня, и относиться надо соответствующе, понятно, без перегибов, но и такие моменты надо как-то обходить, вышла Азула в запасном комплекте одежды, который, видимо, она сочла подходящим для сна, выглядел он дороже и просто лучше, чем то, что мы носили, банальные штаны и рубаха, но из мягких тканей, поэтому можно сказать, что пижама, у меня такого же не было, к моему глубокому сожалению, я как-то не подумал о таком моменте, ну, ничего, мне в этом вопросе проще, я просто буду без верха, и я не собираюсь слушать свой здравый смысл, я не хочу спать в одной из уличных рубах, Азула, ничего не сказав, просто прошла на другую сторону кровати, а я в свою очередь поднялся и пошел купаться, что могу сказать, теплый душ был действительно приятным, пусть на самом деле я был довольно чистым, учитывая даже местных, беда только в одном, одежды принцессы довольно тонкие, не настолько, чтобы просвечивать, но достаточно, чтобы можно было разглядеть некие изгибы ее тела, что я старался не делать, но зрительная память у меня хорошая, и теперь я банально стою под душем со стояком и не знаю, что делать, впрочем, тут же можно включить просто холодную воду, из душа я вышел спустя добрый десяток минут, одев более-менее мягкие штаны из моего не слишком большого набора, видишь кинжал, встретила меня Азула, лежа на кровати, он будет лежать между нами, если ты пересечешь эту черту, уточнять, что со мной будет, она не стала, но и так понятно, отвечать на это я не стал, просто падая на свою сторону кровати, ты так и собираешься спать, с какой-то странной интонацией уточнила принцесса, у меня нет подходящей одежды для сна, ответил я, на это Азула лишь самодовольно хмыкнула, нет, серьезно, впрочем, после того, как свечи погасли, мне хватило 2 минут, чтобы вырубиться, пожалуй, Аанг пожалел, что в качестве учителя они выбрали глыбу, в коллектив он не вписался от слова совсем, для него и Сакка, и Катара, и сам Аватар были детишками, которые вообще ничего не понимают, и поэтому к их мнению он даже не прислушивался везде, где только можно. Хорошо, хоть опонервался управлять, и направление полета они могли выбирать сами, но маги Земли довольно исправно учат. Это оказалось сложнее, чем Аанг думал, намного сложнее, потому что Земля – противоположность воздуха, и все то, чему его учили и что осталось на подкорке мозга, пришлось менять под магию Земли. Не увернись, а встреть лбом, не придумай какой-то обходной путь, а просто возьми и сделай. Это было тяжело, но прогресс потихоньку шел вперед, в отличие от взаимоотношений в команде. пытаться понять задумки или помочь в планах именно самих ребят Глыба даже не пытался. Правда, однажды, когда тема коснулась Киры, новый учитель Анга вмешался довольно серьезным тоном, что для него редкость. Обычно он общался с ними, как с детьми. «Вы с ним, кстати, сражались уже?» – спросил он. «Да», – ответил за всех Анг. «Именно он лишил Катару руки и оставил этот шрам», – показал он на свое лицо, где до сих пор можно было различить еле заметную линию после острова Каши. «Хаэм», – почесал подбородок Глыба, – «ты хочешь сказать, он тебя победил?» «Он не сражается честно», – аж подпрыгнул на ноги Анг, – «всегда либо очень быстро атакует своим мечом, пытаясь меня убить, либо пытается заболтать, либо атакует моих друзей». «Я понял», – кивнул мужик, – «в общем, действует наверняка». «Да, да», – подтвердил Садка, – «судя по всему, у него нет цели опробовать свои силы в сражении с Ангом, и он даже не рассчитывает победить его в прямом бою. Он действует наверняка, если не убить Анга, то постараться ослабить его команду, то есть нас». «Да», – протянул Глыба, – «это в его духе». «Вы его знаете?» – воскликнула Катара, аж поднявшись на ноги. «С недавних пор Киру она ненавидит всей своей душой». «Да», – кивнул мужик. «Какое-то время назад к нам на арену пришел новый участник, весь перевязанный бинтами и выглядящий как будто не ел несколько лет, щеки впалые, худой, как рыбья кость. Думали, он таким интересным образом решил самоубиться, но, к всеобщему удивлению, он очень быстро пошел по турнирной сетке вверх, не используя магию, лишь свой меч и лишь одной рукой. А потом пришла пора сражаться с постоянным костяком. Вот тут уже все думали, что шансов у него нет, но... Тем не менее однорукий меч, так мы его назвали, начал побеждать и нас, одного за другим, пока не дошла очередь до слепого бандита. «До кого?» – переспросил Анг. «Слепой бандит», – повторил Глыба, – «это наш несменный чемпион. Слепая девочка, примерно 10 лет, которая побеждала нас парой движений, и в третий раз все думали, что, ну, уж тут точно он ничего не сделает, а он победил. Или там ничья вышла, уже не помню подробностей, потому что они и не важны, но вот сам их бой я запомнил на всю жизнь, такое не описать словами на самом деле. А теперь зная, что это Кира, я боюсь подумать о том, насколько он силен. Будучи фактически без руки и с одним мечом, он побеждал нас, далеко не худших, хочу сказать, магов земли. А потом он недавно пришел на арену уже будучи Кирой и перебил половину из нас. Там и принцесса их не была, и принц. В общем, не понравился им шутовской образ одного из наших. Пришли разборки чинить, а мы же не знали, кто это. Вот и начали их слать далеко и надолго. В общем, в почти коробочке из земли двое магов огня уделали десяток не самих плохих магов земли. Вот так вот, ребятки. Что он делал в этом городе, да еще и покалеченный? Спросил Садка. Кто бы знал, пожал плечами Глыба. Меня больше интересует, кто его способен покалечить. И где он скрывается, если, как вы говорите, даже аватар пока его еще не смог победить. Я, по-моему, он не маг огня, решил попробовать опять закинуть удочку Анг. Анг, мы это уже обсуждали, воскликнул Садка, этого просто не может быть. Чего не может быть? Переспросил Глыба. Я видел, как Кира применил магию воздуха, произнес Анг. Он гнался за мной на планере, но Садка сбил его своим бумерангом, и Кира замедлил свое падение воздухом. Анг, никто не может управлять двумя стихиями одновременно, продолжил настаивать Садка, кроме аватара. Это всем известно, но, тем не менее я видел, тихо произнес Анг. В этом есть смысл, произнес Глыба, опять начав чесать свой подбородок. Я это заметил, когда тренировал Анга, ваши стили очень похожи. Он с такой же легкостью уворачивался от всех атак, с слишком большой легкостью. У магов огня нет такой ловкости, а вот у Киры есть. Вы хотите сказать, нам надо победить какого-то второго аватара? Довольно испуганным голосом произнес Садка. Ответа не последовало, все решили промолчать и просто подумать о своем, потому что новость была отнюдь нехорошей. Угадайте, кто в итоге забрался на чью половину? Правильно, я как лежал, так и лежу, а Азула, нагло игнорируя кинжал, придвинулась ближе, уткнувшись лицом куда-то мне в спину и закинув на меня руку. Интересно, когда она проснется, она меня сразу убьет, или есть вероятность, что сначала посмотрит на обстановку? Итак, а на бусте уже стартовала финальная глава этого сезона. Ссылка в комментариях. 2.36. Глава 5. Басингси. Часть 2. Момент просыпания спящей красавицы был очень интересным. Я спиной почувствовал, как она спала и начала ворочаться, слегка просыпаясь. Она сразу дернулась, вскакивая, я же делал вид, что все еще сплю. Может быть, она спящего избивать не будет, но никаких реакций не после. Он бы совсем еще голым лег спать, перебила мои мысли Азула своим бурчанием, лежит тут теплый и голый, а потом улеглась на другой бок и, видимо, опять заснула. Ну и хорошо, ну и повезло, можно сказать. Я прямо тихо и слегка облегченно выдохнул. Главное тут тихо, чтобы она не поняла, что я ее конфуз заметил, иначе не сносить мне головы. Я же спать не ложился повторно, лишь задумался о жизни. Ну, в плане, кто виноват и что делать. Как-то довольно страшно осознавать, что вот это место уже очень скоро ждет явно не самый хороший период. Нет, в перспективе-то наоборот, все будет для них только лучше. Такой большой и значимый город народ огня перестроит и сделает лучше. Какие-то идеи, может быть, даже подчеркнув для себя, но это в дальней перспективе. А вот ближайший год обещает быть очень трудным. Потому что смена верхушки в городе сильнее всего скажется именно на внешнем слое населения, том самом, которые и так в деньгах не купаются. Но поделать с этим ничего нельзя. К сожалению, процесс запущен нашими предками, и как-то остановить его уже невозможно. Только аватар, повелитель всех четырех стихий, ГМ, занесло меня, в общем-то только аватар может, наплевав на всех и вся, думать, что если он прямо вот сейчас закончит войну, проблема решится. Ни хрена, война, это следствие всегда. Никто не начинает войну по приколу, лишь из-за определенных причин, причем очень веских, потому что это очень дорогое удовольствие, очень. Я уверен, в оригинале, когда аватар все это закончил, что-то произошло потом. Либо новая война, либо кто-то пошел на уступки, потому что крови было много, а по мнению Аанга, земли все надо отдать народу земли. То есть многие из народа огня поедут на острова, где будет не хватать еды и работы населению, что приведет к не самым лучшим временам. Бунт, новая власть, новое решение, война. Чисто в теории, если оставить все в текущих границах, и все резко станут довольны, но это невозможно, денег в войну вложено немерено абсолютно всеми, и просто все, кроме простых военных и людей, не хотят останавливать войну. По крайней мере пока что. Ну, как я уже упоминал, те же биофонги на этом состоянии сколотили, да и сейчас остановись война, их приток денег станет в десятки раз меньше, если не закончится вообще. Прервала мои мысли Азула, которая, видимо, выспалась и уже довольно громко поднялась и начала звать меня. Пора и мне просыпаться. Второе пробуждение буквально спустя десяток минут прошло более чем успешно. Азула сразу удалилась в ванную, а я пошел в холл, надо бы узнать, где тут можно перекусить чего-то. Как оказалось, тут прямо в соседнем помещении есть своеобразное кафе-столовое, я так и не понял. Делать нечего, поэтому я пошел наверх подхватить нашу принцессу в переносном смысле и идти завтракать и обсуждать наши планы. Итак, каков у нас хотя бы приблизительный план? Задал я вопрос, когда мы уже были на месте и взяли себе нечто съедобное. Смотреть по сторонам, пожала плечами Азула, пройдемся, присмотримся и сориентируемся. Знаешь, у меня есть в голове абсолютно безумный план, закинул я удочку, но я не уверен, что мы с этим справимся. Мда, и какой же? Надо просто выцепить местную молодежь, я не уверен, чем они занимаются, но, несмотря на то, какой это город, а не село, а значит тут вполне должны быть лоботрясы нашего возраста, которые откроют нам внутреннюю кухню. Какого рода? Приподняла бровку принцесса. Как попасть на следующий уровень города, где опасно ходить, где нет, что-то такого разряда, пожал я плечами. И где мы таких найдем? Где-где, хмыкнул я, надо искать бары и знакомиться с какой-то компашкой, а там уже пару дней их поразводить, и все вопросы. Хм, все, что ответила на это Азула, я бы лучше попробовала выйти на местные банды, для нас не будет проблемы их подмять под себя, а там мы и узнаем всю информацию. Хм, теперь я ответил на ее вариант, в принципе, ничего не мешает нам совмещать. Как планируешь найти местных разбойников? Мелькнуть где-то золотом, а потом пойти по темному коридору, пожала плечами Азула, мы уже у них на прицеле скорее всего, просто потому что жили в дорогом отеле и обедаем в не менее дорогом заведении, так что стоит выйти нам куда-то, где не так людно, я уверена, нас попытаются ограбить, а там уже выйти на более высоких, вопрос несложный совершенно. Звучит, как план, пожал я плечами, через молодежь узнаем официальные расклады, через чернь реальные, а там уже и будем думать, что и как. Ага, только делать это надо как можно быстрее, произнесла Азула, жестикулируя рукой, в которой держит палочки для еды, потому что времени у нас почти нет, мы не можем позволить себе даже на неделю задержаться в этой части города. Мы должны найти путь дальше и при этом точно разведать, что тут и как, и передать информацию дальше. Закругляйся, произнес я, видя, как за столик недалеко от нас уселись две дамы, с точно такими же искусственными улыбками, как у Джуди, и принялись сразу молча есть пищу. Как думаешь, если это внешний город, то насколько красивые внутренние города? Я думаю, там еда точно лучше, чем здесь, подхватила Азула, так, как смогла, понося все вокруг, да и люди почище будут. Это да, кивнул я. Интересно, смогу я тут устроиться кузнецом или нет, чтобы начать зарабатывать? Примерно такого уровня диалог мы вели добрый десяток минут, хорошо хоть это было не напряжно для нас, а я внимательно следил за дамами недалеко от меня, которые молча доели и встали ушли. Азула этот момент тоже отметила и, наклонившись ко мне, как будто желая обнять или, может, поцеловать, прошептала. «Нам надо вообще поменьше обсуждать наши дела», произнесла она, «и внимательно следить за окружением. Эти улыбашки прямо вымораживают меня, холодный пот по спине». «Согласен», ответил я, «но улыбки, не показатель, по крайней мере пока нельзя принимать за такой, потому что можем ошибиться из-за низкой выборки». «Какие умные слова ты знаешь», с капелькой яда произнесла принцесса, уже отстранившись от меня, «но я согласна». «Угу», буркнул я, «ладно, сначала в укромный уголок или поищем компанию поинтереснее». «Думаю, второе», ответила Азула, «первым займемся на обратном пути, а пока надо бы еще покупок сделать». «Ага, посветить золотом», понял-принял. Собственно, с этими словами мы и встали из-за стола, время погулять по городу из типичного фэнтези, пока все стабильно. Слегка тайный интриг, великая миссия и город, окруженный стенами. Что там дальше по списку? Найти кошка-девочку-рабыню и спасти ее, или, может, податься в местную армию, которая раз в пятилетку с огромными потерями выходит за стену, ГМ, кстати. Слушай, обратил я на себя внимание Азулы и, наклонившись к уху, начал шептать, во-первых, улыбайся, как будто я тебе тут что-то пошлое высказываю. Во-вторых, как ты думаешь, что, если пойти в армию тут, я думаю, не стоит прямо так маскироваться, закатила глаза принцесса, я думаю, идея не очень. Ну пойдешь ты, дальше что, обратного пути не будет, только если прятаться, а вот бонусы какие, хм, задумался я, с какой-то стороны, ты права, а с другой стороны, я точно узнаю, где тут и что, а заодно вольюсь в компанию людей, у которых можно узнать разную информацию, и я думаю, там можно продвинуться на более высокий уровень города. Ага, спустя пару лет, закатила глаза принцесса, у нас есть план, и давай его и будем придерживаться, а не выдумывать план, надежность которого построена на каких-то случайных размышлениях и надежде, что все пойдет так, как ты задумал. Как минимум, эта тема, которую надо обсудить с нашими будущими друзьями, пожал я плечами, я же не говорю прямо сейчас идти записываться. Лучше смотри, где может обитать компания нашего возраста, пробурчала принцесса. Послушай, план этот конечно хороший, ведь я его и придумал, но я понятия не имею, как нам влиться к ним. Как-то, знаешь ли, с друзьями у меня тяжело обычно идет. Помолчи, перебила меня Азула, вон, смотри, как в тот бар прет толпа, и кивнула в сторону такой типичной таверны. Это было явно не место скопления молодежи, скорее, туда приходили сомнительные личности и бухали там по-черному, обсуждая какие-то свои дела, и сейчас она пользовалась какой-то невероятной популярностью, потому что там толпу было видно даже снаружи. «Что тут происходит?» – спросил я случайного забулдыгу, когда мы уже подошли к зданию. «А вы не слышали?» – слегка пьяным голосом произнес он. Тут какая-то баба всех побеждает на руках. Красивая, кстати, баба, я бы с такой. Понятно, спасибо, перебил я его и просто пошел дальше. Я словил небольшое дежавю, но это было на самом деле очень маловероятно. Прямо сказать, сценарий нереальный, почти. Пробиваясь сквозь толпу все ближе и ближе, Я уже понял, что нереальное реально. За столом прямо посередине заведения сидела Джун, которая была вдрызг пьяная и побеждала разных крупных мужиков и получала с этого деньги. «Ну, кто еще хочет?» Победив очередного, позвала Джун. «Я», — решил вызываться я, садясь за стол напротив нее. В глазах у девушки я увидел узнавание, но, увидев меня и мой взгляд, который так и намекал, чтобы она молчала, просто выставила руку, за которую я взялся, и мы начали бороться. Толпа ревела, а я, пару минут поборовшись, тупо поддался и проиграл. С расстроенным лицом встал из-за стола и, заплатив пару монет, удалился к Азуле. Актерствовал я для женских улыбчивых лиц, которые как будто мелькали в толпе. «Ты», — начала возмущаться Азула, очень сильно сжав мою руку. Я же в ответ ее просто обнял так, чтобы ртом прислониться прямо к уху. «Это моя старая знакомая, наемница, я не знаю, что она тут делает, но мы можем многое узнать, я просто дал о себе знать», и отпустил ее следом. На мои слова принцесса лишь малозаметно кивнула. Спустя еще где-то полчаса и десятка идиотов, которые просто отдали свои деньги девушке, она, уже протрезвев и прекратив пить в таком количестве, начала прощаться со всеми. Я, встретившись с ней взглядом, показал в сторону выхода, куда мы и направились с Азулой. После чего уже на улице мы прошлись в одном направлении минут 10 и лишь потом зашли, сойдя с главной улицы, в какое-то заведение, куда следом зашла и наемница. «Ну, привет», — с этими словами она упала за столик. «Привет», — кивнул я, — «какими судьбами?» Вокруг нас людей почти не было, а бармен за стойкой был на приличном удалении от нас, чтобы не слышать. Заведение явно не пользовалось огромной популярностью. «Мою Нейлу украли, и все следы ведут сюда», — сходу выдала она. «Про тебя не спрашиваю, и так понятно». «Тогда я уверен, мы сможем друг другу помочь», — кивнул я. «Если у нас все пройдет успешно, найти Нейлу не будет проблемой». «Понимаю», — кивнула она. «Долго вы тут?» «Первый день». «Значит, ты, наверное, хочешь, чтобы я ввела в курс дела?» — хмыкнула она. «Это клоака полная. Тут никто ничего не знает о войне. Казалось бы, это удивительно, учитывая, что город принимает беженцев, но недавно у кого-то не выдержали нервы, и он начал на главной улице кричать, чтобы люди очнулись. Я увидела его потом на следующий день, и он понятия не имел о войне и думает, что жил в Басингсе всю свою жизнь», — весело произнесла Азула. Представлять ее я благоразумно не стал. «Ага», — кивнула Джун. «Я думаю, вы уже встречали улыбчивых девушек, которые все отзываются на Джуди. Так вот, они есть почти везде вокруг, они довольно похожи между собой, всегда улыбаются и явно не для красоты». «Это мы уже поняли», — хмыкнул я. «Как попасть дальше?» «Не знаю», — пожала плечами Джун. «Я пока не нашла методов, но я и не сильно искала, боюсь стать такой же, как Ли, в один момент стать коренным жителем, поэтому действовала ну очень аккуратно. Тут есть какие-то банды или что-то вроде этого?» — задал я следующий вопрос. «Есть, как же им не быть», — пожала плечами Джун. «Меня пытался изнасиловать какой-то дурачок с ножом, а когда я его побила, на следующий день меня нашел уже десяток человек, пришлось бить их и больше не ходить вдалеке от толпы людей, потому что в следующий раз придет два десятка, и я не справлюсь». «Понятно», — кивнул я. «Смотри, мы поселились в отеле.